Вас зовут Мольером? К вашим услугам. Это не настоящее ваше имя. Имя и рождение, ваше высочество, не даются нам с нашего согласия. В противном случае счастье не было бы так редко на земле. Но это имя я дал себе сам, и никто его не носил, кроме меня. Разве это дурно, ваше высочество? Дурно стыдиться и отказываться от своего собственного имени. Дурно бросать свое семейство и почтенное звание, чтобы сделаться шутом и бродягой. Вы сын Поклена, королевского обойщика и камердинера, не скрывайтесь. Вы, Шанель, Берье, в Хинольте были моими сотоварищами в Клермонской коллегии. Потом вы были адвокатом и променяли свое почтенное звание на позор и нищету. Не всякому Орликину идет его наряд, ваше высочество. Мне же вовсе не шла адвокатская мантия. Никто не видел, впрочем, чтобы я стыдился или презирал свое звание. Каждый человек имеет свои понятия о чести. «Я не интересуюсь вашими понятиями», — резко воскликнул Конти. «И объявляю вам, чтобы вы не выставляли мне на показ своих произведений. Я не хочу смотреть ни на вас, ни на всю эту труппу. Вы получите деньги, квартиру и содержание на 4 недели, но с условием оставить Пизенас через 2 дня, если не хотите быть удалены более бесцеремонным образом». Мольер побледнел и отступил в испуге. «Так неужели же этот человек, милостивейший государь, должен составить наше общее несчастье?» — закричала Мадлена. «Чем мы виноваты, что он случайно был вашим товарищем? Вы, конечно, можете деньгами зажать нам рот, и мы не имеем средств противодействовать вам, потому что вы повелитель всего Лангедока. Но куда мы теперь не придем, нам везде скажут, что вы отправили нас за негодностью. Кто тогда заплатит, ваше высочество, за потерю нашей артистической карьеры и доброй славы? О, дозвольте нам, по крайней мере, 3 представления. Если мы вам не понравимся, тогда мы уедем безропотно». Девица, вошедшая так храбро и самонадеянно, плакала теперь у ног принца. Конти отвернулся с презрением и прошелся несколько раз по комнате. «Ну хорошо», — сказал он, — «дозволяю вам эти 3 представления, но только без Поклена, или этого Мольера, как он теперь называется. Ваше высочество, если я причина вашего гнева, и вы стыдитесь моей скромной особы, то этому легко помочь. Я уеду из Пизенаса и оставлю своих товарищей, с которыми так давно делю горе и радость. Мое несчастье не должно их касаться. Это ваше дело, мое решение вам известно. Соизвольте в таком случае, чтобы я получил в вашем присутствии от этой девицы все рукописи и роли тех пьес, которые я писал до сих пор для труппы Бежар. Это дети моей мысли, мое единственное земное достояние. Пренебрегая моей особой, вы, конечно, пренебрежете и моими поэтическими произведениями. Я ничего не имею против вашего желания. Отдайте ему его сокровища, мадемуазель». «Ни за что, ваше высочество, я заплатила за них. Но ты не имеешь права отнимать у меня мое состояние и пользоваться им. Запрещаю всякий спор. Подобные сцены здесь неуместны. Если вы имеете право разыгрывать произведение этого человека, делайте это, а если он хочет протестовать, то пусть обращается к суду. Через 2 дня вы покинете город, господин Поклен». «Ваше высочество!» — воскликнул Мольер. «Неужели вы дозволите наглый грабеж? Соглашаясь терпеть нужду, чтобы не подвергать своих товарищей вашей немилости,